Глава 56. Ваше сиятельство, по краю ходят упорные слухи, что вы знакомы с самим императором. Дариса решила не пробираться сквозь хитросплетение этикета, а идти напрямую к заветной теме. Все ж не в столице живем, здесь нравы попроще. Неужели правда? Да, кивнула я, в отместку даже не думая звать служанок, чтобы угостить гостей чаем. Обойдутся. Его Величество недавно, во время зимы, почтил меня своим визитом. О своем появлении при дворе, уже беременной, я, конечно же, благоразумно умолчала. Слишком частое общение с императором могло бы навести местную знать на нежелательные для меня мысли. «Двор наверняка был великолепен», — вздохнула Дариса. «У меня язык чесался припомнить ей те же самые сплетни про ее родство с императором соседней державы, но я промолчала». «Наследница, твой муж вернулся», — ворвался в мои мысли голос дома. «Звать его к тебе». «Еще бы!» — встрепенулась я. «Пусть срочно идет сюда!» Тихий смешок. Разговор прервался. «Ваше сиятельство!» — обратилась между тем ко мне Дариса. «Не могли бы вы, пользуясь знакомством с императором, поспособствовать мне в решении одного крайне деликатного вопроса?» Ответить я не успела. Дверь распахнулась, на пороге появился Дерек. «Ну, наконец-то! Спаситель мой пожаловал! Вот уж кто не постесняется отправить графиню и ее дочерей куда подальше, да еще и маршрут самостоятельно проложит!» «Добрый день!» — поздоровался Дерек, подошел ко мне, демонстративно обнял за плечи. «Милая, дом сообщил, что у нас гости?» Высокий, сильный, властный, громко говорящий Дерек одним своим видом давал понять, кто в доме хозяин. И воспрянувшая было Дариса сразу же поникла, видимо, почувствовала, что уж кто-кто, а он откажет, не моргнув и глазом, в отличие от тихушницы меня. Но отступать было поздно. Первая часть просьбы уже была произнесена, следовало идти до конца. «Да, родной», — улыбнулась я Дерику. «Ее светлость с дочерьми прибыла к нам с визитом». «И уже Дарисе. Вы о чем-то хотели попросить, ваша милость?» Дариса ответила мне унылым взглядом, но все же произнесла. «В кругу местных аристократов обсуждается ваше великодушие, ваше сиятельство. Вы очень сильно помогли графам Артанасским, отправив их детей ко двору его величества. Я самонадеянно решила, что вы сможете помочь и мне пристроить моих дочерей». Какое хорошее слово «самонадеянное». Да-да, тут именно оно и должно использоваться. Его Величество был так любезен, что согласился принять детей хороших знакомых моей супруги. Не дал мне и рта раскрыть Дерек. Он говорил спокойно, но уверенно и четко. К сожалению, прямо сейчас у нас с ней нет возможности повторить этот шаг. Все, что я могу вам предложить, это появиться вместе с дочерьми на ярмарке, которая случится здесь через несколько недель. Ее собираются посетить гости из столицы. Возможно, там вы сможете с кем-то познакомиться. Подобное предложение было сущим издевательством с точки зрения этикета, да и здравого смысла тоже. С кем графиня могла познакомиться на ярмарке, да и каким способом? Намеренно столкнуться в толпе, облить несчастного каким-нибудь соком? Ну, чушь же! И Дерек, и Дариса, и ее дочери это прекрасно понимали, как понимали и то, что повторного отправления ко двору не будет. А потому Дариса с кислым выражением лица поднялась, поблагодарила Дерека за гостеприимство и отправилась домой вместе с дочерьми. «Это было жестоко», — заметила я, когда за гостями закрылась входная дверь. «Ничуть не менее жестоко, чем наседать на тебя с просьбой о помощи», — решительно отрезал Дерек, не снимая рук с моих плеч. «Бьюсь об заклад. Она знает и о твоем мягком характере, и о твоей беременности. Кстати, о характере. Вы хоть раз встречались в свете? Или она приглашала тебя к себе, когда ты тут только появилась?» Я покачала головой, прекрасно понимая, к чему клонит Дерек. Нищая баронесса не та фигура, чьего общества хотелось бы искать графине, родственнице императора. Так что нет, никто меня не приглашал. Да и в гостях у других аристократов мы точно не пересекались. Зато как только у меня появился вес в обществе, графиня решила, что имеет право о чем-то просить. Просто потому, что мы жили в одном крае, пусть и не были представлены друг другу по правилам всемогущего этикета. Так что Дерек поступил правильно, отправив обнаглевшую просительницу куда подальше. Но мне все равно было жаль ее дочерей. Графы Артанасские хотя бы от обузы избавились и живут с мыслью, что сделали все возможное для старших детей. А здесь же ни малейшей возможности выдать девочек замуж, да и вообще. В общем, жаль, да.